заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. У меня было 5 знакомых семейств в Москве. 2 раза я спал на кушетке в передней, 2 раза на стульях и 1 раз на газовой плите. А на 6-ю ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше 1 ночи в это время. Я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны. Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе, как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Через час я был у него в комнате. Он сказал: «Ночуй, но только тебя не пропишут». «Пожалуйста, пропишите меня», — говорил я председателю домового комитета в барашковой шапке. «Ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий, никому не буду мешать, пьянствовать и стучать не буду». «Нет», — отвечал председатель, — «не пропишу, вам не полагается. Вылетайте, как пробка». Тогда я впал в остервенение. Ночью я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. «Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич». Слезы обильно струились из моих глаз. «Так, так, так», — отвечал Ленин. Потом он звонил. «Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате, пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху». Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал: «Я больше не буду». Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах. «Вы не дойдете до него, голубчик», — сочувственно сказал мне заведующий. «Ну так я дойду до Надежды Константиновны», — отвечал я в отчаянии. И я дошел до нее. В 3 часа дня я вошел в кабинет. Надежда Константиновна, вытертой какой-то меховой кацавейке, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок. «Вы что хотите?» «Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать». И я вручил ей свой лист. Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами: «Прошу дать ордер на совместное жительство». И подписала: «Ульянова. Точка». Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить. Забыл. Криво надел шапку и вышел. Забыл. 4 часа я зашел в домовое управление. Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. «Иван Иванович, выпиши, друг, им ордерок на совместное жительство», — расслабленно молвил барашковый председатель. «Я живу все в той же комнате. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло передо мною лицо из сонного видения, лицо с бородкой, клинышком и крутые бугры лба, а за ним в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами — Ульянова. Самое главное, забыл я тогда поблагодарить. Вот оно неудобно как. Благодарю вас, Надежда Константиновна». Тася и Михаил увиделись не сразу.